Итак, значит, у нас с вами сегодня 25 марта 2013 года. Вот, братик сегодняшний день у нас называл 53 февраля, судя по погоде. Вот, и у нас с вами, значит, следующие наши карточки, которые мы проходим, это продолжение девяток, да, там девятка кубков, мечей, пентаклей, и, соответственно, дальше у нас остаются уже шут, дурак, мир и десяточки, три десятки на загладочку, а после этого у нас уже мы будем заряжать колоды. Так что, в общем, в ближайшее время, пожалуйста, себе ни у кого не делать расклады кельтских крестов. Вот, да, ну, в общем, если вы куда-то ходите консультироваться, то вот вам в это время кельтский крест себе нельзя делать, потому что он делается раз в месяц, и если, соответственно, вы его сделаете себе у кого-нибудь, то, соответственно, колоду на вас зарядить будет невозможно. Вот, ну и, соответственно, в общем, тогда на практике раскладов вам будет тяжело. Вот, то есть фактически у нас осталось с вами до заряжения колоды, ну, 4-5 занятий, вот как-то так. Вот, ну что ж, хорошо, давайте тогда девяточку кубков начнем проходить. Карта будет долгая, так что усаживайте поудобнее. Вот, рекомендовала я это занятие не пропускать, так что те, кто слушает это в записи, сами все злобные бакланы. О, бывает такое. Значит, ну что ж, девятка кубков у нас, это карта любви, опять же, да, то есть она у нас в другом виде повторяет двойку, семерку кубков. Вот, ну, конечно, любовь в девятке кубков сильно отличается. И вообще, в принципе, девятка кубков – это не только любовь, но и состояние души. Вот, да, и, соответственно, если вы в этом состоянии души, а когда эта карта выходит, значит, вы именно в нем, если это, конечно, не карта рекомендации, вот, то при этом и отношения начинают быть другими, и внутренний мир, и отношение к себе тоже начинает быть другим. Вот. И, соответственно, работа любая, да, то есть, когда вы спрашиваете перспективы новой работы и прочее, да, девятка кубков тоже, в общем, вполне себе благоприятна. То есть карта, в общем, благоприятна онлайн. Вот. Значит, ну, давайте начнем, наверное, состояние души с того, что человек делает с собой, если у него девятка кубков. А потом после этого посмотрим, как при этом он проявляет себя. Хорошо, да, то есть вот начнем с себя, а потом уже посмотрим, как это наружу выглядит. Вот, значит, ну, присказка будет такая достаточно долгая. Значит, те, кто у меня были на секрет-шахризат, частично это так или иначе слушали, но здесь все равно, в общем, это будет более полная версия вместе с практическим руководством. Значит, дело в том, что когда человек рождается на Земле, то ему от высшего Я достается некая, ну, в него внедряется, да, там некая лучшая часть. Та часть, которая божественного происхождения, да, которая, вот, соответственно, светлая, ясная, там, по-божественному способная любить, причем безусловно. Вот, и, соответственно, которая, когда в нас работает, в это время мы становимся, в общем, богоподобны. Вот, ну и понятно, что богоизбраны. Ну, значит, но при этом это лучшая часть, соответственно, абсолютно неадекватно окружающему миру. Если бы мы с вами жили в каком-то другом мире, а не в детском садике, где, соответственно, красные, оранжевые и желтые, да, там пасутся, то понятно, что в этом случае этой лучшей частью можно было бы вполне себе пользоваться и в реальном мире, во внешнем. Да? Но за счет того, что мы с вами попадаем сюда в особые условия, попадаем для тренировок, то понятно, что, в общем-то, она неадекватна. Понятно, что эта лучшая часть может быть, скажем, разной степени лучшести. Я даже не знаю, как это сказать. Вот. Это связано с тем, что понятно, что лучшая часть у красных, у оранжевых, у желтых, у зеленых, у голубых, у синих, фиолетовых, да, это разная степень, ну, скажем, света энергетического. То есть она светится действительно в тонком плане, это выглядит как свет. К слову сказать, еще и эфирное тело человека, когда в нем эта лучшая часть проявляется, тоже становится светлым, знаете, вот со светлым лицом, вот когда человек что-то делает. Или когда он делает что-то из лучшей части, помните вот это ощущение, когда камень с души свалился, да, вот когда тебе светло, хорошо и ясно, да. Вот, то есть, в принципе, в общем-то, да, эта часть вполне, ну, вот, знакома. Но при этом вот этот уровень ее энергетической чистоты, уровень чистоты не от слова «чисто», от слова частота, да, частоты. Вот, он может быть разный. И, соответственно, это именно лучшей частью мы подключаемся к потоку любви и пропускаем его через себя. Чем более высокая частота этой лучшей части, тем большее количество потока человек через себя может пропустить. Это понятно, нет? Поэтому, соответственно, да, красные могут пропустить один уровень потока, оранжевые чуть выше по частоте. Да? Чем выше уровень потока, тем ближе к Богу, потому что эгрегоры сами по себе являются понижающими трансформаторами. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, если к красному подключится высокий эгрегор, то получается для красного фактически это будет, ну, схоже с ударом электричеством. Понимаете, да, то есть это очень слишком разряжено. Поэтому, конечно, это недопустимо. Эгрегоры никогда не будут причинять вреда живому. Вот, и в связи с этим, да, красные вынуждены, ну, не вынуждены, да, а красные могут быть подключены только к эгрегору низкому. Ну и надо ли говорить, что, соответственно, чем реже мы пользуемся этой лучшей частью, тем, соответственно, больше ее частота начинает, ну, как затухать, что ли. Понимаете, да? То есть чем чаще мы ее используем, тем она, соответственно, выше. Ну, до определенного периода, ну, то есть до определенного потенциала. То есть есть потенциальное, да, там, развитие этой части, и есть, соответственно, фактическое. То есть в том случае, если там человек с самым высоким уровнем духовного развития живет практически, да, там, в выживательном состоянии, да, и живет в ситуации для себя, когда личность в основном на красном уровне духовного развития, то понятно, что можно сказать, что вот эта светлая часть, она немножко такая более притушенная. Понимаете, да, то есть она не может развернуться, она не может проявить себя. Но это вообще про эту часть, чтобы было про нее хотя бы что-то, ну, понятно. Вот. Значит, и когда ребенок рождается, то понятно, что это лучшая часть у него пока в скобочках, потому что, что? Это эти самые, как называют, сверчки. Все с ним в порядке, они в коробочке, они никуда не убегут, но они нам подпевают. Как Лариса у нас называет, это карманный релакс. Вот, поэтому мы здесь с вами под девяткой кубков еще и прекрасно релаксируем. Они просто на батарее, они сейчас еще больше сверчат. Так, и что, их надо поэтому вынести куда-то? На самом деле, в принципе, они под девятку кубка вполне внятно звучат, все в порядке. Вот, поэтому можешь не переживать об этом. Ну, хорошо, и чего? Ну вот, давайте, знаете, вот из вариантов, не перебивайте, я сама перебьюсь и собьюсь. Вот, мне сегодня ночью снилось, что я так не смогла вам ее рассказать. Я надеюсь, что сон не вру. Представляете, мне ужастики перед девяткой кубков снятся. Потому что я сижу, пытаюсь как-то это описать, а мне ни хрена не получается. Ладно, значит, ну так вот, потому что понятно, что не время, когда рождается ребенок, да, этой часть пользоваться, ну, потому что он вообще пока учится только-только владеть своим физическим телом. Ну, вот, потому что то, что для взрослого является уже нормальным, для ребенка это все в новинку. Вот, я все удивляюсь, что у меня ярко весь дом вот так осматривает и на что конкретно не смотрит. То вспомнил, что она столько месяцев просидела в темноте, вот, да, и что для нее вообще все в новинку. Все ей жутко интересно, нравится. Вот. Значит, и когда, соответственно, уже прекрасное дитя освоится с окружающим миром, ну, в достаточной степени, обычно это где-то достаточно уверенно происходит месяцем к трем. Вот, то, соответственно, вот эта лучшая детская часть уже начинает быть вполне проявлена. Эта лучшая часть внутри ребенка будет вполне проявлена. Вот, и поэтому детки такие открытые, доверчивые, понимаете, да, то есть, в общем-то, понятно, что проявление этой лучшей части будет происходить через фильтр психики, улавливаете? В связи с этим, в том случае, если прекрасные родители ребенку психику никак не тренировали, ребенок при этом, да, там сидел в очень, ну, малом, скажем, что? В пространстве, да, ну, имеется в виду под пространством здесь, да, то, что его почти не выносили никуда, да, он почти нигде не был, чужими людьми почти не общался, то понятно, что в этом случае психика становится более, ну, такая жесткая, да, и ребенок в этом случае не настолько открыт и контакте, то есть чем, соответственно, больше детей куда-то, ну, выносить, да, знакомить их с окружающим миром, тем, соответственно, их психика, да, становится более подвижная. Улавливаете, нет? И, соответственно, да, дальше получается проявление этой лучшей части через подвижную психику больше, ну, больше, да, это возможно, чем проявление через малоподвижную психику. А то сидит внутри малоподвижной психики, и, в принципе, ему все интересно, но наружу почти не видно. Вот. Значит, и в этом случае мы можем обнаружить у трехмесячного ребенка вот эти прекрасные качества, как, например, базовое доверие миру. Прекрасное качество, правда? Это когда, соответственно, да, подходит там, не знаю, страшный Макс к ребеночку и говорит «мути-пути», а ребенок вот, да, там вполне себе внятно страшного Макса не боится и с ним готов взаимодействовать. Понятно? Нет. Базовое доверие миру. Ну, понятно, в принципе, да, что может что-то напугать, все-таки там зверюшки в маленьком ребенке много, да, и поэтому там это логические программы могут включиться. Но в том случае, если, соответственно, ребенок физически, да, там не наблюдает никакой опасности, то он при этом вполне себе контактен, все хорошо. Вот, и в контакт с другими детками он идет достаточно открыто и активно. В принципе, да, вполне себе улыбается, коммуницирует. Вот, доверяет. Доверяет и любит. Любит и доверяет. Ну, прекрасное, по-моему, состояние. Но, как вы понимаете, мир наш, как я уже описывала, жесток. И эта лучшая часть ему неадекватна, к сожалению. Вот, и поэтому начинают происходить первые травмы. Неизбежные. Еще до года. Под каким колпаком бы детку не держали. Представляете, родная мать берет на руки, достает такую, знаете, хреновину с белым концом и пихает это, например, в нос. Я считаю, это просто катастрофа. Понимаете, да, там, ребенок ни в какую не готов отдавать ничего из своих, я не знаю, из ни носовых отверстий, понимаете, ни ушных отверстий. Подстригание ногтей то воспринимается как личная угроза. Понимаете, нет, то есть, иначе говоря, ребенок сталкивается с тем, что его базовое доверие миру, да, уже начинает давать трещину некую. Ну, благо, в принципе, дети долго в одном состоянии не находятся, поэтому прям вот такую сильную катастрофу от этого не случится. Вот, да, в том случае, если основное состояние, ребенок все-таки будет находиться в уверенном для себя, да, там, мире. Вот, а дальше деточка несколько взрослеет. И уже попадает там, соответственно, в коммуникацию с другими деточками, например. Вот, и, в общем, тут можно, конечно, бесконечно рассказывать о первых травмах прямо в песочнице, полученных этими детьми. Вот, то есть как это выглядит? Тут у нас Геля, например, пошла своим там отпрыском, первенцем, как я понимаю, еще. Значит, ну, куда там пошла? В песочницу вместе с ребеночком. Да, ребеночка бухнула в песочек, выдала ему там игрушек набор, что там обычно там совочек, ведрышко, да, там и пару там формочек. И села со всеми, значит, побалдеть на скамейку. Да? Вот. И, соответственно, так как там в этой песочнице другие дети, и дети, в общем, которые могут быть старше вполне, или даже там младше, не вопрос Геллиного ребенка, то дальше, в общем-то, да, с достаточной степенью вероятности можно наблюдать следующую картину. Как какой-то карапуз подползает к Геллиновой детке, вот, и начинает вырывать из рук лопаточку, предположим. Правильно, нет? Реакция будет у Гелиной детки, если это Гелина детка, то, понятно, не отдать лопаточку. Ну, да, там в том случае, если, например, это Дриадова была бы детка, то, в общем, отдала бы лопаточку, еще бы туда же добавила и ведерко, и еще парочку формочек. Вот, да, ну, соответственно, так как это у нас Гелина детка, то понятно, что, в общем, лопаточку не отдаст прекрасное дитя. И, соответственно, за акт, да, там, неотдачи этой лопаточки получит в лоб. Ну, что, в общем, достаточно логично, правильно? Вот, выглядит это, в общем-то, да, забавно только в том случае, если у ребенка в это время активна эта логическая часть, тогда ничего особенного, тогда ребенок, соответственно, просто укусит соперника или даст ему в лоб в ответ. На уровне животных все гораздо проще. Понимаете, да, там, мое. Если на мою кто-то покушается, то получает в лоб. Но в том случае, если дитя, опять же, Гелина, а значит, духовно продвинутая, и лопаточку не отдавала из весьма высоких побуждений, то понятно, что в этом случае, да, получается, что ребенок будет реветь, и когда Геля подойдет поближе посмотреть, то он обнаружит, что у ребенка все признаки, да, такого, ну, скажем, то есть это не просто уже, да, там рев, а это, вы знаете, прям вот трагедия. Понимаете, нет, то есть вот по детям можно отследить, когда это рев просто вот такой, знаете, физиологический, да, а когда это, соответственно, рев, связанный с тем, что вот, ну, прям вот, знаете, как вот удар в душу получил. Понятно, нет? А? Страдание. страдания, да. Они совсем по-разному в этом плане ревут, там и децибелы другие, выражение лица другое, понимаете, да? Вот, и в связи с этим понятно, что Гель может наблюдать, как ребенку нанесли именно травму по вот этому базовому доверию к миру. Я сюда к вам всем пришел, пошел улыбаться, да, ну вот. Я помню, у Глеба была, значит, простите, про, значит, своего пока, а не про Гелиного выдуманного. Значит, Глеб, который, в принципе, привык, он тогда был старшим и был только Леша, совсем маленький, и мы пошли в цирк с Хлебом. Ну, в смысле, с Глебом, у нас Хлебушек по-домашнему звучит. И, значит, в этом прекрасном цирке, а я пошла туда без денег. Как так случилось? И думаю, ну, какая разница? Ну, нет у меня денег, и нет. Ну, на билеты же есть, да, там, обратно такси заберет, все прекрасно. И у меня, значит, Хлеб ходит, а все ходят с этими игрушками яркими. Я вот наблюдала, как он ходит в таком, знаете, вот, во-первых, ну это цирк, это куча народа вообще, да, это там яркие игрушки, и все у каких-то детей. И он, значит, подходит к ребеночку и говорит ему, дай, дай. А тот мимо проходит, и он, значит, к следующему, дай, дай. То есть у него не стоит в голове, да, что это вот этого ребеночка, ну, да, что там не было коммуникаций особых. И он при этом, он абсолютно к ним доверчиво шел, да, я видела, как он потом так, он не ревел, он потемнел лицом, отошел, и вот он находился в сильном недоумении, да, вот я бы могла сказать, что просто, ну, это подвид этой травмы, просто вот почему-то он ее пережил не неврастенически, а психопатически, да, то есть не бросился, соответственно, ревейший ему не дает эти игрушки, да, а просто вот, ну, там как-то ходил в недоумении. Было его на самом деле очень жалко. Вот, да, потому что я видела, насколько он доверчив ко всем шел, да, в надежде, что ему эти игрушки дадут. И при этом моя древняя духовная часть, да, наблюдала за этим с удовольствием, да, потому что я понимала, что у меня ребенок при этом получал, ну, некий опыт, да, опыт как минимум разделения свой-чужой. Да, что нельзя ожидать от чужих того же самого, что от своих. Да, свой-чужой дети не разбирают. Вот, тоже полезная информация. Ну вот, и, соответственно, в том случае, если у Гелиного ребеночка это произошло именно на уровне вот такой детской, ну, как травмы, да, когда вот обидели в лучших побуждениях, в этой ситуации Гели, надо признать, лучше прямо сейчас, еще пока ребеночек только вымышленный, значит, что ты в этой ситуации ничего не можешь сделать. Понимаешь, да? А это путь, который твоя детка только начинает, или твой детка. Вот, и в принципе, в общем-то, да, вариантов не получая такие травмы у ребенка нет. Что может прийти в голову прекрасной Гели? Да, там, например, поймать этого ребеночка, который обидел ее ребеночка, как следует поколотить. Вот, да, не работает. Понимаете, да, это никак не уберет травму из ребенка Гелиного, а в худшем случае даже еще его усугубит. Вот, значит, во втором варианте найти маму чужого ребеночка и отчитать ее как следует. Ну, как вы понимаете, тоже, в общем, без вариантов. Может быть, какой еще вариант такой, более духовно продвинутый? Это сесть около своего ребенка и начать ему объяснять, что мир жесток. Ну, так вот, значит, рациональная часть у деток просыпается позже. В связи с этим, да, ребенок, конечно, если ты каждый раз будешь это объяснять, и объяснять, исходя из света, то там, не знаю, к 3-4 годам для ребенка это будет уже нормально так воспринимать мир. Понятно, да? Ну вот, если ты будешь каждый раз это как-то комментировать хорошо и вкусно, то у ребенка все равно, да, это заложится как фундамент. Но тактически это ничего не исправит. То есть все, что ты можешь сделать рядом, это сесть и оказать сочувствие. Понимаешь, да, там обнять ли, или там, знаешь, некоторые детки в это время не хотят обниматься, например, если они вообще депрессоиды, поэтому они в этой ситуации вместо того, чтобы обниматься, наоборот, хотят побыть одни, значит, сидишь рядом на расстоянии, позволяешь побыть одному, ну а варианты какие? Понимаешь, да? А? Нет, зайка, в том-то и дело. Приколка заключается в следующем. Когда кто-то из прекрасной типологии Римана, да, из этих четырех персонажей, шизоид, депрессоид, истероид, компульсивный, сталкивается с сильнейшей травмой, он идет в смерть. Поэтому, вот, например, я, живя там, будучи депрессоидом с мужем-шизоидом, вот, если у нас какая-нибудь прекрасная травма одна на двоих, да, там что-то случилось, то дальше после этого происходит прямо противоположное. Я пытаюсь лечь поза эмбриона под одеяло, чтобы меня никто не трогал, то есть мне главное тут же уйти от контакта, куда-нибудь залезть, убежать. Потому что я депрессоид, я пошла вздыхать. Вот, а Андрюше наоборот, обязательно в это время надо с кем-нибудь поговорить. Причем желательно из близости, и причем чаще всего я нужна. Поэтому у нас, в общем, мы резко меняемся ролями. То есть я становлюсь тем, кто убегает от контакта, а он тем, кто догоняет, да, и хочет в этом контакте побыть. Поэтому здесь, если ребеночек депрессивный, он будет вот так вот делать. То есть отойди. Слово сказать, я на своих детях это с удовольствием замечаю. То есть Глеб меня как депрессоид совершенно не коммуницирует в это время, а Лешек шизоид наоборот. Обязательно идет, значит, соответственно, любиться всем Лешекам. А Марк как компульсивный разбрасывать вещи начинает, как истероид. Вот, все нормально. То есть, в общем, вещи летят во всех, в нянях, там, прочим, прочее. То есть он психует с разбрасыванием, с желанием порушить. Вот, истероиды, к слову сказать, в это время начинают как чокнутые убираться. И наводить порядок. Вот, так что это еще один способ, например, понять, кто ты. Да, это в ситуации сильной травмы, что ты делаешь. Вот, а ты идешь в смерть. Хорошо, значит, возвращаемся мы вот к этой истории, да, я ее не просто так рассказываю, понятно, да. Таким образом, ребенок получает первый опыт того, что нужно защищаться. Знаете, вот альтернативный вариант, там, очередного высказывания моей прекрасной мамы, которая говорит мужу псу, не оголяй жопу всю. Вот, значит, переводится на русский это таким образом, да, нефига, в общем, все, что есть на душе, рассказывать мужу. В том случае, если он пес. Вот. Перевод. Значит, сурдоперевод, насколько я понимаю. То есть, иначе говоря, нихер доверять кому ни попадя. Понятно, да? И чем, соответственно, твой ребеночек будет взрослеть больше, да, тем, соответственно, более уверенно это прекрасное дитя будет учиться тому, чтобы не доверять кому ни попадя, а через какое-то время обязательно придет к тому, что нельзя доверять вообще никому. Понятно? Нет. Вот если эту лучшую часть мы называем там золотым орехом, знаешь, как ты ее называть? Вот, да, там есть золотой орех, вот это лучшая часть, то дальше получается, что за счет того, что удар в золотой орех, это боль, которая, ну вот я не знаю, воспринимается на уровне, не знаю, там меча в солнечное сплетение, да, там воткнутого, то есть очень больно, реально очень больно, всем собой больно. Вот, то, соответственно, да, понятно, что за счет того, что боли в этом мире много, а золотой орех в этой боли жить не умеет, то он начинает благополучно покрываться коростой. То есть вы сами психически начинаете его защищать, закрывая, да, некими вот, ну, вот неким забралом, да, там, доспехами, да, коростой. Понятно, нет? Вот, и, соответственно, дальше получается, по мере того, как вы живете, вы, безусловно, сталкиваетесь с предательством родителей, никуда не деться. Все родители обязательно предают своих детей. А с точки зрения того, что так это воспринимает ребенок. Потому что родители – главные сволочи, вообще-то. Поэтому, если вы уже родители, то смиритесь с тем, что вы все равно главные сволочи. Значит, связано это с тем, что родители – это первое «нет» социума. За счет того, что функция родителя – обязательная социализация ребенка, в числе необходимостей в социализации, да, есть еще ограничение, да, там, свободы этого ребенка, да, там, свобода проявления себя, да, там, свободы там, ну, чего угодно, да, там, свобода движений и прочее, прочее, передвижений. Вот, поэтому, соответственно, родители говорят, вот это первое «нет». И ребенок, соответственно, да, это нет от родителей видит. Слово сказать лучше, если это родители, говорят они в детском саду, тем более не в школе. Если первое нет, ребенок сталкивается в институте, то это уже, знаете, прям уже сильная-сильная патология. Да? Ну, потому что в этом случае понятно, что ребенок всегда будет бороться с этим нет всем собой. И одно дело, когда этим всем собой борется, соответственно, ребеночек маленький. Вот, а другое дело, когда этим борется уже 18-летний, даже уже почти не подросток, да, или 19-летний. В этом случае ресурсов и силы, и энергетики гораздо больше, и понятно, что последствия более опасные. Нет в этом мире, будет, неизбежно, поэтому пусть привыкает. Вот. Хорошо, значит, то есть, соответственно, да, получается, что вот у нас этот золотой орех прекрасный покрывается коростой, да, в результате предательств, друзей, родителей. Да, там, стаи, если угодно, да, там, ну, в общем, много всяких болезненных вещей происходит. И через как мы понятно, что защищаемся, психика защищается, у нее работа такая. Инструмент защиты психики не отменить. Это невозможно. Вот, это способ, скажем так, не сойти с ума. Вот, пока других способов нет, потому что золотой орех еще пока, находясь, да, там в каждом человеке, при этом не может получать опыта того, как проживать эту жизнь, не защищаясь и при этом не сдыхая. Потому что для этого нужен жизненный опыт и мотивация. Отсутствие достаточного жизненного опыта и отсутствие мотивации приводит к таким плачевным последствиям. Значит, что такое мотивация, сейчас объясню. Значит, иначе говоря, человек должен заебаться, жить в коросте. И это становится мотивацией. Для того, чтобы начался процесс, наоборот, освобождения золотого ореха из коросты. Вот, значит, дальше, соответственно, жили-были мы, да, дожили до определенного возраста, и через какое-то время стали такие уже упругие, как мячики, так хорошо, уже почти не дружим. Помните из служебного романа «Я извела всех подруг», помните, да? То есть, соответственно, да, когда она железобетонная, когда ее уже ничем не проймешь, понимаете, да? То есть все, уже такая уверенная, к слову сказать, социум вполне одобряет наличие коросты. Человек более предсказуем, да, потому что вы не представляете, сколько непредсказуемых вещей мы совершаем из веления души. Понятно, что душа никакому государству не выгодна. Согласны, нет? Человек в коросте, да, такой солдатик, такой вполне предсказуемый, понятно, чем ему можно пригрозить, понятно, что он выберет в случае чего. Прекрасные слуги из социального эгрегора. Социальный эгрегор туп. В связи с этим, в принципе, далеко не смотрит на то, во что превратится в социум, в том случае, если следовать во всем, да, там, социальным эгрегорам. Вот. Значит, кстати, о музыке иногда даже пропускает вполне себе красивые фильмы социальный эгрегор. Да? То есть можно, знаете как, вот я поняла, как выгодно для социального эгрегора, чтобы ты сидел и мечтал о том, что может быть по-другому. Потом выходил в мир, одевая доспехи. Вот. И в том случае, если надо, например, государству развести тебя на то, чтобы ты всем пожертвовал ради высокой идеи, то у тебя была все-таки какая-то кнопка к этому золотому ореху, на которую можно нажать и тобой сманипулировать. Понятно, нет? Ау. Показали вам фотографии там детей без родителей? Золотой орех ойкнул и побежал тут же как минимум бабло сдавать, как максимум детей усыновлять и удочерять. Нет, нет, то есть вот в пределах социума, в пределах социальных норм. Вот, да уж в противном случае посмотрели вы на этих детей и сказали, господи, год какая, и пошли дальше. Понятно, да, поэтому вот, конечно, стопроцентно, да, социуму невыгодно. Ему выгодно, да, чтобы вот эти веления души находились подконтрольными и чтобы у них были вполне оформленные кнопки, да, за которыми следует вполне оформленная реакция. Вот. Хорошо, значит, через какое-то время обнаруживаете, что все-таки совсем не дышать золотым орехом, совсем не коммуницировать с окружающим миром грустно. Значит, обычно в подростковом возрасте это выглядит каким образом? Мы начинаем искать себе настоящих друзей. Это кто такие? Так вот. Это те, с которыми можно общаться золотым орехом и не получать в этот золотой орех пиздюлей. Согласны, нет? То есть, соответственно, да, с теми, с кем мы можем вот снимать забрало, убирать все ограничения и общаться. Но вы же помните, чем все заканчивается. А заканчивается это одинаково. Как бы вы того не хотели, но подобрать себе того близкого друга, который не может вам причинить, ну, который не причинит вам боли, невозможно. Понятно, нет? Ну, во-первых, потому что у друга, у самого может быть вполне проблемы с коростой. Да, то есть мы с вами можем, иначе говоря, вот в этом возрасте, подростковом своем и более позднем, поступать двумя способами. Можем поступать согласно коросте, цинизму, да, там, ну, не знаю, чему еще. Ну, слово цинизм, кстати, короста лучше всего описывает. давайте, согласно цинизму. Вот, да, а можем поступать согласно золотому ореху. Понятно, нет? А, причем оба способа поступать, скажем, до определенного этапа необходимы. Понятно, нет? Вот, то есть, соответственно, в том случае, если к тебе подходит, там, соответственно, там, подруга и просит тебя пустить ее к себе переночевать на пару-тройку ночек, и подходит из золотого ореха, из лучшей части, ты видишь, что она абсолютно в этом искренне, вот вообще слово искренность, из искры Божьей. Понятно, да? То есть, вот, из тебя. Искренность и откровенность – это не то же самое. Откровенность – это когда ты говоришь о том, что ты думаешь. А поток твоих мыслей вполне может иметь отношение к корости, а не к искре Божьей. Понятно? Нет? Хорошо. Ну вот, соответственно, значит, подруга к дряде попросилась на пару-тройку ночек, говорила искренне, из искры. Дряда это увидела, оценила. А все, что говорится из золотого ореха, обычно трогает. Даже в том случае, если вы чик-трак в домике под коростой находитесь. Понимаете, нет? На этом как раз, в общем, основано то, что если к вам идут из близости, вы склонны отвечать близостью. Да, потому что это зов золотого ореха идти из близости. Вот. А дальше после этого прекрасная подруга, да, у нее была спонтанная искренность. Такое бывает с нами. Мы иногда спонтанно искренне. Вот, спонтанно касаемся света. Вот, а дальше после этого, да, там в ближайший вечер она, например, там начинает орать по телефону на кухне так, что, соответственно, начинают по батареям долбаться соседи. В ответ на что, соответственно, она начинает орать еще на этих соседей, причем прямо у тебя в кухне, и не давать тебе спать, пугать всех животных. Ну, вот, и в принципе, да, при попытке разбуянившуюся подругу угомонить, ты, в общем, имеешь все шансы еще от нее же и схлопотать. Ну, там разные варианты. Она может, соответственно, напасть, может нападать, защищаться. А, это и есть, нападать, защищаться, может притвориться мертвой, делать вид, что ничего не было. Да, может, соответственно, что сделать? Убежать. Ну, соответственно, да, быстро собирать с психом вещи и убегать, хлопая дверью. Согласны? Нет. Вот, ну, я думаю, текст напомнил, да, что она таким образом из прекрасной дриады сделает врага. Понятно? Нет. Вот, дриада искренне понимает, что за херня вообще, да? То есть что мне вообще, что ли, подругу домой не брать тогда, в этом случае? Вот, ну, дело в том, что это все подростковый максимализм. Почему, соответственно, золотому ореху и нужно прикрытие коросты? Чтобы от ореха к ореху, от коросты к коросте, да? То есть чтобы можно было стучаться, да, вот этими кожурками от орехов и при этом до ядра таким образом не доставать. Да, то есть, ну вот, один способ психической защиты. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Да, закон космической вежливости. На каком языке с тобой разговаривают, на том языке отвечать. Вот, уловила, нет? Вот. Соответственно, вот, в принципе, оно было так предусмотрено до определенного этапа. Значит, вот про этот определенный этап сейчас еще поговорим. Значит, итак, через какое-то время обнаруживаем, что ничему мы не учимся. Золотой орех как получал боль, так и получает. Как, соответственно, наиболее эффективно во взаимодействиях, наиболее выгодна короста, так, в общем, и остается. И, в принципе, на какой-то момент времени принимается решение сдохнуть. Ничего не напоминает. Вот, помните, живые и мертвые. То есть, соответственно, принимается решение сдохнуть. Хрен бы с ним, мир, если мир полон сволочей, то, соответственно, мне остается только стать сволочью. Извините. Извините. Вот, сволочи более эффективны, лучше зарабатывают, жирнее кушают. Согласны, нет? Меньше парятся, правильно. А, значит, соответственно, да, и точно, в общем-то, как-то вполне у них все хорошо. Вы там еще пока не были, вам кажется, что там вполне все хорошо. Правильно, нет? И вы отправляетесь туда обычно. Когда при этом чувствуется, что чего-то вам не хватает, кажется, что весь вопрос в том, что просто еще недостаточный уровень комфорта. Поэтому надо что сделать? Этот достаточный уровень комфорта для себя создать. Опять же, есть чем заняться. При этом, да, сидишь ты в тумбочке, ну, иначе говоря, в коросте. Вот, и продолжаешь думать, что, соответственно, вопрос в огранке этой тумбочки. Вот, значит, и в какой-то момент времени может возникнуть еще в этой жизни переломный момент. Суть этого переломного момента в следующем. До тебя начинает доходить, что, соответственно, пока ты в этой тумбочке, конечно, безусловно, ты защищен, но при этом, скажем, ты не дышишь всеми фибрами души. О, как придумала. Ты не знаешь, где там у души фибры? Сбоку. Вариант. Вот, то есть, иначе говоря, ты видишь, да, что ты не способен в таком виде коммуницировать с окружающим миром своей божественной частью. Становится душно, становится невыносимо. Ты понимаешь, что даже в том случае, если что-то хорошее к тебе попадает, тебя это не радует. Ой, из доктора Хауса. Я вчера с удивлением наблюдала, значит, как там прекрасная Кади, директриса этой клиники, значит, удочерившая ребеночка, собиралась от нее отказаться по той простой причине, что она и меняет подгузники, поднимает ее, когда нужно срыгнуть, кормит, поет, и вообще эталонная мать, но ничего не чувствует. Вот, да, и что, в принципе, в ней таким макаром ничего не проснулось. Вот я на нее смотрела и думала, блин, дур какая, а такая умная вроде была все время. Вот, а потом она почувствовала, слава тебе Господи, почувствовала после того, как, соответственно, искренне наорала на этого ребенка. То есть она на нее орала по поводу того, что ты хочешь, ты сыта, да, там, ты чистый, что ты орешь. Вот, и после этого ребенок вдруг неожиданно воткнул и стал на нее смотреть. Вот, и Кади абсолютно счастливо уловила контакт и принялась с этой девкой нормально общаться, по-человечески, можно сказать. Вот. А всего лишь навсего, да, она не была искренне. Понимаете, да, она делала материнство и не была искренне. Вот. Потому что, в общем, когда ты искренне, то и к тебе искренне. Невозможно, да, там, коммуницировать с окружающим миром не искренне и ожидать при этом, да, что ты наполнишься там этим счастьем и прочим. То есть, иначе говоря, она пыталась с этой деткой коммуницировать из тумбочки. Помните анекдот по поводу нового русского, который сдал шарики, потому что они бракованы и не радуют? Значит, как определить, что вы в тумбочке на всякий случай, если есть еще какие-то сомнения? Это когда, понимаете, вы становитесь циничными занудами. Это когда уже, понимаете, нет смысла, не знаю, там, идти в лес, потому что там, что, энцефалит. О. Нет смысла идти, там, я не знаю, на аттракционы, потому что у вас что там, что-нибудь еще. Да, и, в общем, нет смысла заводить детей, потому что они все равно вырастут, окажутся сволочами. Ну вот, ну, в общем, как-то так. Дни рождения уже не празднуются, нахрена, новые года тоже не празднуются. Ну, короче говоря, да, когда уже праздников в жизни нет, друзья тоже, в общем, не очень нужны секс, это забавные гимнастические упражнения. Ну вот, соответственно. Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Работает то место, где зарабатываются деньги, в общем, когда все перепутали. Вот, кстати, даже у сидящих в тумбочке, но тех, у кого душа еще живая, да, а не омертвевшая совсем, ну, прям совсем, конечно, она не умрет, но, скажем, знаете, такая уже полудохлая, уже требуется реанимационный набор. Вот, с ними, когда душа внутри плачет, внутри тумбочки, с ним происходят такие штуки. Значит, например, попадая в церковь, да, или там в хорошее место какое-то, да, вот, искреннее место, они начинают реветь, никак не могут с собой понять, что происходит, да, то есть вот сидит себе вполне адекватный человек, и вдруг неожиданно начинает реветь. Вот, значит, это потому что душа, да, там плачет внутри. Вот, через слезы или через смех человек чистится. Ну, в данной ситуации, да, вот слезы очищают. Я сегодня кому-то из детей говорил, что страдания облагораживают. А, Глеб, у него интернет отключили. Ну, как не очень поверил, что страдания облагораживают. Значит, ну, потому что действительно в это время фибры души опять раскрываются. Раз ты способен страдать, значит, еще не все запущено. Вот. Значит, так, и что еще? Дальше, получается, обнаруживаем, что так нас не устраивает. А, вспомнишь, хотела напомнить еще. Из служебного романа, помните, она реветь принялась? Да, и в это время, в принципе, показала одновременно звезду перевернутую. Вот, и в то же время, да, соответственно, душу, которая вышла из-за коросты. Вот, а когда она начала быть искреннее, помните, насколько она была неловкая в этом? Нет, когда опыта пользоваться лучшей частью, в этой лучшей части ты всегда неловок. Я помню, на маме на званной, на своей, аж жениться обещала. Настолько была неловко в своей искренности. Когда наконец-то она, значит, принялась меня расколдовывать, и я к ней, значит, еду домой в гости, значит, к моей духовной матери прекрасной, значит, еду я к ней, купив ей какое-то охренительное количество клубники, я уже не помню, килограмм 4, что я ей купила этой клубники, ну, вот, ну, чтобы она, потому что у нее все время все дома, ну, в смысле, не бабушка дома не ночует или ночует, в голове не об этом, да, а просто у нее частые гости. И вот, значит, я к ней приезжаю, с этой клубникой, она открывает дверь и мне говорит о том, что вот когда будешь богатой девочкой и зарабатывать там такие-то деньги, да, так, ну, я уж не помню, какая сумма называлась, вот тогда и будешь мне привозить дорогие подарки. Я на нее смотрю, говорю, тогда я на вас женюсь. И она, значит, ну, будучи мудрой, опытной матерью мира, соответственно, императрица с белой картой, она, значит, решила проигнорировать это мое заявление, потому что у меня на нее были переносы все, какие есть. Вот сколько есть переносов, столько и было. Ну, вот, поэтому там, какого хрена вообще я, будучи женщиной, на ней собралась жениться, вообще никто не знает. Видимо, что-то прошлой жизни. Ну вот, и она так нормально, даже почти не икнула, провела меня на кухню, мы нормально общались. Вообще, конечно, терпение ей нужно было мироедское, чтобы оживающий сет выдержать со всей моей ованской влюбленностью. Вот, ладно, значит, неловкий в своей искренности. А вот, знаете, вот когда подарки из этой искренности дарят, а нет привычки, это выглядит почти как хамство. Обращали внимание, нет? Вот, помните, если то вообще вот весь служебный роман, чем он особенно привлекателен, он про то, как люди начинают пользоваться искренностью, да, и очень милы в этой искренности, но при этом их все время пожалеть хочется. Согласны? Нет. Как он там едет, там, надерганные из Бубликова цветы подпихивает, да, и потом врет, что это не он, и что он ей никогда эти дурацкие цветы бы не подарил, помните, нет? Вот, ну, потому что нет привычки. Вот, они действительно в данной ситуации, как двое детишек, подравшихся совочками, да, себя вели регулярно, при этом при высокой степени болезненности, да, потому что, когда на связи золотой орех, то любое прикосновение делает больно, понимаете? А защищаться еще не умеют. Точнее, уже потом и не защищаться еще не умеют, я бы сказала. Вот, ну ладно, значит, итак, заебались, обнаружили себя в тумбочке, решили выйти наружу. Вышли наружу, схлопотали пиздюлей и вернулись в тумбочку. Обычно так выглядит. Понятно? Нет. При этом героически опять выходит наружу. Неизбежно опять схлопатывают того, что я уже называла разное количество раз, и опять идут внутрь. Понимаете, да? И превращаются в великих пограничников. То туда, то обратно. А, значит, причем в тумбочке заживают. С разной степенью долгости заживают, да, вот, и при этом ничего не меняется. Ну, процесс такой долгий. Значит, ко мне такие регулярно приходят на приемы, приходят, тумбочку, значит, оставляют за дверью, говорят, ой, у вас так хорошо, так вообще доверительно, прочее, прочее. Вот, потом, уходя, обратно одевают эту тумбочку, ну, причем прям при выходе, вот. И при этом, да, никак не могут понять, в чем подвох. Да, то есть, в общем, почему они, ну вот, им да, тут так хорошо. Кстати, через какое-то время, после 2-3 таких приходов, обычно происходит следующее. Уму это надоедает. И ум из меня делает монстра. Их ум из меня делает монстра. Вот, я помню, у меня вот такая одна придурочная была совершенно, которая то в тумбочке, то без тумбочки. У меня было ощущение, что у меня ребенок периодически с пятидневки ко мне приезжает. Да? Вот она 5 дней там, потом приезжает с пятидневки, некоторое время оттаивает. И вот у нее однажды случился какой-то, я не помню, катарсис. Ну вот, состояние очень такое, ну вот, про душу, и она мне ревела по телефону, да, и пыталась она обновляться в это время. А время было что-то очень позднее, часов 10 или в 11 вечера. Я говорю, бери такси и приезжай. И вот она, значит, брала такси и приезжала, и у меня сидела. А потом нашей общей подруге сказала, что всю ночь боялась, что я сейчас на нее наброшусь и примусь насиловать. Ну, зная, что у меня разная сексуальная ориентация, то такая, то такая. Я думаю, вот дурище, а. Значит, вот нормально так приехать к тарологу, да, на ночь. Почему на ночь? Потому что ночью, ну, обратилась ночью, а выгонять ее ночью на холод, а денег у нее почти нет, так, чтобы она на такси уехала. Да, то есть я, соответственно, с ней там до утра практически проработала, а оказывается, все это время она сидела в алертном состоянии. Даже мне кажется, что она потом придумала это алертное состояние. Ну, потому что я думаю, что мне бы хватило, ну, вот, внимания, да, увидеть, что она чем-то напряжена, и мы бы быстрее всего бы это обсудили. Вот, но вообще идиотизмы, конечно, регулярные бывают. Вот, это именно связано с тем, что в том случае, если вы начинаете быть из близости, то второй человек, понятно, что на всякий случай из вас сделает врага. Ну, потому что ему только он уже было два противоборствующих лагеря, один за тумбочку, второй, соответственно, за открытость. Вот, и понятно, они никак не примирятся, потому что тот, который за открытость, идет на эту открытость как на расстрел. И готов переживать разнообразные муки от этой близости. Типа, вот я такая, что поделать, я не могу по-другому. Вот, а клан, который за втумбочек, ну, за втумбочки сидеть, да, соответственно, он вполне себе тоже, в общем, не может ни проиграть, ни победить. Проиграть не может, потому что первой части светлой регулярно, правда, бывает больно, и поэтому нуждается в защите. Да, поэтому тут все равно защита психики будет стоять рядом в виде коросты, которая закрывает двери. Вот. А, соответственно, жить вполне в ней тоже не удается, потому что ты все равно не живешь. Ну, понятно, нет. Поэтому оба клана неизбежно будут присутствовать. Вот. Ну и подскажите мне, пожалуйста, какой реально может быть выход из такого пограничного состояния? Вот когда ты то в свете и в открытости, то, соответственно, да, там в коросте, да, там и закрытости от миру, от мира, какой может быть выход? Как убрать вот это видимое, не подсказывают те, которые были на курсе. Значит, как найти способ вырулить из этого вроде бы на первый взгляд неизбежного противоречия? Когда я открыт, мне больно. Когда я закрыт, я не живу. Принимать боль. Так. Принимать удары. Уворачиваться от ударов. Так. Два в одном. Значит, так, соответственно, черная интуиция возможностей, творческая, уворачиваться. А черная сенсорика, преодоление, преодолевать боль. Так. Все пока согласно соционическим типам. Все в порядке. Вы что предложили? А, да, ты уже был. Так, еще кто что-нибудь предложит? Шаг попытаться, да. Шаг за шагом делать попытки входить в близость при каждом контакте, когда тебе захотелось. Входить в близость при каждом контакте. То есть находить способ управлять другим человеком, чтобы он на твою близость отвечал близостью. Я правильно поняла? Нет. Так. Пытаться вот, ну, не сразу всю свою душу открыть, а потихонечку вот. Раз попытку сделать, но вообще. Так, а от чего зависит? Нет, подожди. Привыкать к чему? Не надо привыкать. Давай так. Значит, опытным путем выяснено, что для того, чтобы расхлебячивать всю душу, для этого, в принципе, большого ума не надо. Поэтому к чему привыкать? К контакту душой с окружающим миром? Но дело в том, что у большинства людей есть опыт контакта с окружающим миром. При этом больно тебе могут как в щелочку просунуть, больно, так и в более широкое. Да? То есть тут не меняется ничего. Понимаешь, нет, о чем я сейчас? То есть, иначе говоря, да, если бы это был вопрос просто контакта с миром окружающим, нет. Контакт, да, у нас есть у всех опыт контакта. И на какой момент времени этот опыт контакта станет болезненным, никто не знает. Удары всегда очень резкие. Понимаешь, да? Ну вот, например, я помню, вот была в абсолютно таком светлом для себя состоянии. Значит, после того, как у меня там не случились преждевременные роды с Глебом, да? И, значит, я выхожу, вот такая вот там в 35 недель, я не могу долго ходить, но у меня все еще болит, да, я только что после приема остеопата, и стоит такой ресторан, и у него такой парапетик около окошек. Я на этот парапетик присаживаюсь, вот с таким пузом, да, просто отдышаться. Выбегает охранник, буквально за шкирман меня пытается этого парапета скинуть, о том, что пошла вон отсюда. Вот скажи, пожалуйста, да, что надо было сделать заранее? Ничего. Да? И это не, да, тут заранее никак, да, от всех придурков, понимаешь, да, там не обезопасится. Да, ну, конечно, я после пошла в кафе, и меня еще там обматерили, позвонил мужу, сказал: Андрюха, забери меня отсюда, Христа ради. Потому что я попала в какую-то странную, ненавистную по отношению к беременным вселенную. Да, там, давай что-нибудь переделаем. То есть вообще это поведение в этой вселенной, она была какая-то ненормальная, эта вселенная, она сильно отличалась от обычных. Два раза хлопотать пиздюли, да, там, находясь в сильно беременном состоянии, но это вот надо было очень постараться, честно говоря. Ну вот, то есть больно неизбежно. Понимаешь, когда что делать-то? Боль, когда получаешь так, боль, получаешь боль, что делать? Поразмыслить. Что? Ну, поразмыслить, во-первых, да, это не та часть, которая отвечает за та, которая болит. Поразмыслить, в смысле оставить боль, какой она есть, перейдя в другую комнату под названием «Мы сидим и размышляем». Так, поразмыслить. Иначе говоря, охранник меня за шкирман. Снимается это у парапета. И я, соответственно, да, рыдая от боли и обиды, при этом начинаю размышлять. Знаешь, честно говоря, во-первых, мало поверю в то, что я в это время способна размышлять, хотя я, в общем, иногда рациональное существо. Но даже если бы я способна была размышлять, вряд ли бы меня это сильно выручило. Размышлять о чем? Ладно, вот нет, давай. О чем размышлять? Момент, когда охранник наносит. Ну, мне говорит. То есть он меня берет за шкирман, а я начинаю в это время размышлять. Нет, ну можно как бы ответить ему, да, что вы делаете, так нельзя ли там уберите. Что вы делаете, так нельзя, уберите руки, я сама в это время размышляю. Так. А потом уже подумать, что... А потом уже что-то хорошее подумать, я поняла, Игорь. Спасибо, я поняла. Все это замечательно, конечно, но предположение, то, что... Но удары мира можно отвечать каким-то противодействием, опять же. Противодействием. То есть он меня за шкирман, а ему в табло. Да, вариант. Сила действия равно. Равно противодействию, равно по силе, обратно по направлению. Да, совершенно верно. Для это похрен, на самом деле. Я и беременную ого, если при этом в коросте вдруг. Значит, ну вот я говорю, да, вот стучаться коростой об коросту принято в этом мире, безусловно. Да, это один из способов. Но, к слову сказать, от этого все, что я могу натренировать, это способность быстро накрываться коростой, в случае чего. Да, то есть вот этот чехтрак я в домике. То есть так хожу, такая светлая, открытая. Но в случае, если получаю в табло, да, то одна моя часть начинает испытывать боль, правильно, от того, что получила в это табло, да, ну не в табло в данной ситуации, золотой орех. А другая часть при этом мгновенно реагирует, опускает забрало и идет в драку. Это способ. В таких ситуациях можно идти только драку. А можно на агрессию? Смотря на что импульс пришел. Хорошо. Значит, можно же не спрашивать на агрессию светом ответить. Можно. А ты можешь ответить на агрессию светом, находясь при этом в состоянии боли со стороны золотого ореха. Вот тебе больно всей собой, всей Женей больно, понимаешь, да? Всей душой больно. А ты в это время отвечаешь светом. Так сможешь? Смотря насколько сильно зайдет. Угу. По степени. Невозможно ответить. Ну хорошо, тогда перерыв. Ладно?